Глава 17. Приятные моменты. Вера Максимовна встретилась с Алексеем Ворониным у ворот пансионата «Лазурная звезда». Они планировали сходить в кафе, а затем прогуляться по пляжу. Но в этот вечер Воронин был совершенно не в состоянии куда-либо идти. «Прости, Вер», — смущенно сказал он, поцеловав ее в щеку. «Устал, как собака. Сил никаких нет. Мы только что вышли из этих проклятых пещер, я переоделся прямо в участке и сразу к тебе. Даже душ толком не успел принять». «Ничего страшного», — сказала ему Вера. «Прогуляемся завтра. У меня как раз будет выходной». «А что пещеры? Вам удалось там что-нибудь найти?» Воронин как-то странно на нее посмотрел, затем тяжело вздохнул и покачал головой. «Много всего. Но ты себе голову не забивай. Это полицейские дела», — сказал он. «Мы сами еще толком ничего не понимаем. Как только появится какая-то ясность, возможно, я тебе расскажу». «Буду ждать с нетерпением», — рассмеялась Вера. Но Воронин даже не улыбнулся. Видимо, полиция и правда обнаружила в подземельях под городом что-то нехорошее. Вера Максимовна подумала, что лучше не приставать с расспросами. Как говорится, меньше знаешь, лучше спишь. Ей в жизни и так проблем хватало. «Может, прямо тут поболтаем?» — предложил Алексей, указывая на скамейку перед воротами. «На это мне сил хватит». «Можно», — согласилась Журавлева, и они направились к скамейке. Появилась Лариса Сергеевна, она вела за руку Антошку. Увидев Веру в компании полицейского, Лариса издали показала ей большой палец и хитро подмигнула. Вера Максимовна почувствовала, что краснеет, как школьница, на первом свидании. «Вы уже с пляжа?» — спросила она. «Да, фильм закончился». «А мои где?» «Я их видела издалека. Скоро придут, наверное», — ответила Лариса Сергеевна. «А ваша Лерка с парнем обнималась», — доложил Антошка. «Верно», — рассмеялась Лариса. «С таким высоким красавчиком. Эх, будь я помоложе, не пропустила бы такого». «Это, наверное, Дэн», — нахмурилась Вера Максимовна. «Последнее время они часто гуляют вместе». «Да уж, поди, не только гуляют», — сказала Лариса Сергеевна и звонко рассмеялась. Они с Антошкой направились к общежитию сотрудников пансионата, а Вера нервно посмотрела на часы. «Слышал, Валерия уже умудрилась завести себе поклонника. Да и Максим наверняка гуляет с местными девчонками. Интересно, во сколько они соизволят прийти домой?» — тревожно сказала она. Воронин с улыбкой взял ее за руку. «У тебя замечательные дети», — сказал он. «Я еще плохо их знаю, но уже понял, что они очень серьезные и ответственные. Не каждого 18-летнего парня заставишь работать на пляже. И не каждая девчонка в этом возрасте согласится убирать комнаты за постояльцами пансионата». «Это верно». У Веры потеплел взгляд. «Они уже совсем взрослые, а я все считаю их несмышленышами и ничего не могу с собой поделать». «Это такое счастье — иметь детей!» «Ты прав», — вздохнула Вера Максимовна. «Не представляю, что бы я делала без них. Только дети помогли мне пережить смерть мужа. Только благодаря им я не сошла с ума». «Да уж, тебе многое пришлось пережить. И хорошо, что их сразу двое. Комплект», — усмехнулся Воронин. «Два по цене одного». «И вдвое больше проблем, когда они были маленькими. Мне кажется, у меня не было ни одного спокойного дня. Сейчас, когда они уже взрослые, я могу с улыбкой вспоминать о тех деньках, но тогда... Иногда мне казалось, что я и в самом деле рехнусь». «Они ведь родились вскоре после того случая», — тихо спросил Алексей. «Или до трагедии?» Вера Максимовна нахмурилась, затем машинально натянула рукав на жуткий шрам от ожога. «Лёш, я тебя очень прошу, никогда не упоминай об этом при детях», — серьезно сказала она. «Лера и Максим толком ничего не знают, не помнят. Все произошло практически сразу после их рождения. Это и в самом деле была ужасная трагедия, и я сама предпочитаю поменьше об этом вспоминать». «Да, конечно», — тут же пообещал Воронин. «Извини, если что не так. Я буду держать язык за зубами». «Не за что извиняться. Просто я хочу, чтобы в их жизни было как можно больше приятных и светлых моментов. А прошлое, каким бы оно ни было, пусть останется в прошлом. Но как вышло, что они не в курсе? Я никогда не рассказывала им об этом. У нас нет ни одной фотографии. Все пропало при переездах, да еще в том пожаре. «Главное, что вы сейчас живы и здоровы», — сказал Алексей. «И я искренне надеюсь, что ты останешься в Новом Ингершаме. Я бы очень этого хотел». И он снова взял Веру за руку. Женщина мягко улыбнулась. «Я бы тоже этого хотела», — неожиданно призналась она. «Здесь, сейчас, несмотря ни на что, мы гораздо счастливее, чем были в Санкт-Эренбурге последние годы». Вернувшись в общежитие, Вера Максимовна увидела Леру. Дочь стояла на балконе и с мечтательной улыбкой смотрела вдаль, на ночной город, сияющий неоновыми огнями. Едва увидев этот взгляд, Вера сразу поняла — ее девочка влюблена. Вера Максимовна тихо подошла к дочери и положила руку ей на плечо. «Я даже не заметила, как вы вернулись», — сказала она. «А я вот вас видела. Вы сидели с Алексеем Ворониным и так мило ворковали, что я побоялась вас спугнуть», — улыбнулась Лера. «Максим тоже пришел. «Да, моется в душе. Тебе он нравится?» «Кто, Алексей?» «Нравится», — не стала скрывать Вера Максимовна. «Я пока не знаю, что из этого получится, но мне приятно с ним общаться». «А вы с Максимом не возражаете?» «Нет», — покачала головой Лера. «Все мы заслуживаем счастья, а ты больше всех нас вместе взятых». «Я слышала, на пляже ты была с Дэном?» «От кого это?» — встрепенулась Лера. Вера Максимовна многозначительно посмотрела на открытое окно Щербаковых. «А-а-а!» — тут же догадалась девушка. «Он хороший парень. Мне не стоит за тебя волноваться». «Точно не стоит», — успокоила ее Лера. «Тем более, что Максим волнуется и за тебя, и за себя. Он мне так и сказал. Если что пойдет не так, то Дэн может сразу бежать и бросаться под ближайший поезд». «Максим никогда слов на ветер не бросает», — удовлетворенно кивнула Вера Максимовна. «А Дэна почаще приводи в гости. Я хочу узнать его получше. Он живет в нашем пансионате». «Вот как?» «Да, в главном корпусе. Личный гость самого Бестужева, так что вы с ним часто будете видеться». «А когда его отдых здесь закончится? Уедет и поминай, как звали?» «Не уедет», — произнесла Лера. «Он местный. По крайней мере, я на это надеюсь». Мать хотела еще что-то сказать, но тут из окна Щербаковых послышались громкие голоса. Похоже, Светка вернулась домой позже, чем обещала. «Ты позвонить не могла?» — кричала Лариса Сергеевна. — Откуда я знаю, где ты шляешься? Может, тебя избили, убили, изнасиловали? А может, ты глава банды наркоторговцев? — Мама дорогая, — воскликнула Светка. — И что это было, позвольте спросить? Снова будем играть в строгую родительницу? Ох, скоро ты окажешься в больнице, а мать твоя в тюрьме! А Антошку сдадим в детдом. Наконец-то! Еще раз меня так напугаешь — накажу! Подстригу, как в детстве, а все модные шмотки раздам малоимущим. Посмотрим, что ты тогда будешь делать. Буду носить твои парики. Что? Да хватит уже, мам, — взмолилась Светка. Ну, прости, больше такого не повторится. В квартире Щербаковых наступила тишина. Затем Лариса Сергеевна сказала уже куда более спокойным тоном. Ладно, иди обними меня. Но если подобное повторится, в ход пойдет холодное оружие. Лера и ее мама переглянулись. Затем, не сдержавшись, громко рассмеялись. С этой семейкой, живущей по соседству, точно никогда не соскучишься. Вера Максимовна подняла взгляд на угольно-черное небо, усыпанное звездами. «А здесь не так уж плохо, верно?» — тихо спросила она. «Верно», — согласилась Лера. «Мне нравится этот городок. И море. И люди, которые здесь живут. Хорошо бы нам остаться здесь подольше». «Поживем, увидим», — сказала Вера Максимовна, чмокнула дочь в щеку и вернулась в комнату. А Лера еще какое-то время стояла на балконе, глядя в ночь. Она думала о странностях, происходивших с ними в последние дни, о Бестужеве и его секретах, о мадам Анаит, о роботах, которые за ними следили, о Дэне и окружающей его тайне. Завтра у нее будет выходной, и она весь день проведет с Дэном. Лера с улыбкой вспомнила первый вечер их знакомства, его кошмарные шорты и удар сковородой. Казалось, все это было давным-давно, а ведь с тех пор прошло всего несколько дней. Этот парень ворвался в ее жизнь, перевернув все с ног на голову, и она вдруг поняла, что больше не хочет с ним расставаться.